Слон. А у наших друзей в Африке, ну и дела. Только мистер Бом стал подплывать с пленниками к берегу, видит, впереди камни. Вода так и бурлит. Хотел Бом отвернуть, да не справился с кораблем. Видно, долго в бочке сидел, ловкость потерял. Матрос только успел сказать: «Что ж ты, сухопутная душа, делаешь?» И как корабль со всего хода на камне раз раскололся и на дно. Подхватили волны людей, закрутили, завертели, выбросили на берег. Лежат 4 человека, связанные веревками на песке. Пятый, мистер Бом, сидит и воду из шлема выливает. Вылил, бич подсушил и говорит: «Ну вы тут лежите, а я пойду выясню, где тут колонии, где вас в рабство можно продать, и еще надо найти, на чем вас везти. Ведь небось пешком убежите?» «Убежим». Ушел он, идет и не узнает Африки. Где раньше одни пыльные дороги были, теперь асфальт и автомобили. Где раньше на полях голые люди мотыгами размахивали, теперь, глядишь, то трактор ползет, то быки пашут. Где раньше стояли одни хижины, крыши из пальмовых листьев, теперь город, каменные дома, светофоры на улицах. И еще, раньше слонов вдоль дорог, видимо-невидимо, бродило, а теперь ни одного. Ах нет, вот один идет навстречу. Обрадовался колонизатор. Very good, что по-английски значит очень хорошо. Стой. Слон остановился. Пойдешь со мной, говорит мистер Бом. Там на берегу океана 4 человека связанные лежат. Марш. И бичом замахнулся. Странный человек, думает слон. О каких это он людях? Тут мистер Бом его бичом по ноге. «Ах так!» – обхватил слон колонизатора хоботом и посадил на верхушку пальмы. «Пойду, – думает, – на берег океана, посмотрю, что там случилось». Пришел на берег, а там на раскаленном песке 4 человека связанные. Распутал слон веревки. «Уф, чуть было не умерли, – говорит пароход. – Такая жара, еще полминуты и испеклись бы. Так-так. Однако у нас дела. Кто нас в ближайшую школу отвезти может?» Тут слон хоботом сделал знак: «Идите, мол, за мной,